Ты слышишь, Роб? Этот вихрь с меткой Fortune самостоятельно добился неплохого восприятия, вмешался ББ. Это точно, сказал я ББ. Женщина пристально всмотрелась в меня. Что ты там бормочешь? Так вот, я считаю слова доктора Fortune совершенно правдивыми, но у него никаких отметин. Итак, люди все-таки уходят отсюда, продолжил я. Она улыбнулась. Конечно, каждое воскресенье мы прощаемся с несколькими членами прихода. Доктор Fortune говорит, что в этом нет ничего страшного. Вам известно, куда они уходят? Когда проповедь заканчивается, они встают и выходят самыми первыми. Больше мы их не видим. Уходят только они. Остальные после проповеди наша церковь проводит определенную церемонию. Я решил проверить все до конца. Те, кто уходят, направляются на небеса? Так считает большая часть паствы. Женщина была сейчас очень открытой. Доктор Fortune ничего об этом не говорит. В завершении каждой проповеди он проводит, ну, что-то вроде переклички, какую устраивал в той жизни наш преподобный Уилсон. Те, кого он назвал, встают, проходят вперед, и он что-то им рассказывает. Только им, остальным не слышно. Потом мы поем гимн, а они уходят. А что вы сами думаете? Куда они уходят? Женщина заколебалась. И я не знаю. Все здесь совсем не похоже на то, чему меня учили. Я узнала столько нового. Просто еще не составила полную картину. Она рассмеялась. Я не тот человек, какому стоит задавать вопросы. В приемной комиссии тебе все расскажут. Я проведу. Постой, куда же ты? Мне уже пора идти, крикнул я ей, когда мы уже поднимались вверх. Встретимся на небесах. Она застыла на месте и с изумлением провожала нас взглядом. Потом я потерял ее из виду. Все вновь затянуло призрачной дымкой. Любопытно, что она будет рассказывать о нашем появлении, если, конечно, станет о нем рассказывать. Мы двигались медленно. Я пытался придумать, где остановиться, чтобы окончательно завершить этот урок. Я запутался с самого начала и упустил так много, что теперь вообще сомневался в осмысленности нашего путешествия. Такими вещами должен заниматься отнюдь не новичок, а в том, что касается быстрых и простых уроков, я определенно оказывался начинающим неумехой. Во мне было слишком много человеческого. Ответ на мучившие меня вопросы дал сам ББ, в очередной раз подтолкнувший меня в бок. «Эй, Роб, куда сейчас? В этот самый рай?» Я закружился, но быстро разгладился. «Пока нет. Согласно моему восприятию, я не смогу попасть туда, даже если очень захочу». Ладно. А как насчет других людей, кроме тебя, которые поделились бы со мной парочкой посылов? Я ведь хочу получить урок, но сейчас мы просто болтаемся без толку, понимаешь? Может, вернемся к Чарли?» Я не ответил. В этот миг у меня возникло яркое восприятие, и я ускорил движение. Теперь я твердо знал, куда следует отправиться напоследок. Я промчался вдоль края самого внешнего кольца, где дымка была почти прозрачной. Издалека был виден светящийся ободок. Когда мы приблизились, свечение раздробилось. Стало понятно, что его образуют многочисленные отдельные источники света, обитатели этого места. Именно здесь жили учителя, помощники, так называемые наставники внутренних колец. Все те, кто исполнял свой долг не по принуждению, а только из преданности делу. Я выловил среди множества огней нужную метку и настроился на нее. ББ неотступно следовал за мной. Уже мгновение спустя мы остановились. Одна фигура отделилась от группы существ и направилась к нам. Ее облик еще сохранял отдельные человеческие черты. Фигура источала мягкое свечение. Я раскрылся. «Ловлю тебя на слове, Билл. Решил заглянуть к тебе, как ты предполагал». Фигура разгладилась. «Мы ждали, Боб, тебя и твоего друга из КТ-95. Добро пожаловать, ББ». «Привет», — замерцал ББ. В том, что Билл осознавал присутствие ББ и знал, чем мы занимаемся, не было ничего удивительного. Временами у меня возникало смутное восприятие того, что все это путешествие, включая его завершающую часть, было запланировано с самого начала. Так или иначе, я решил не вмешиваться в беседу Билла и ББ, не сомневаясь, что она состоится. «Вы тоже человек, как и Роб?» — начал ББ. Билл немного покружился. «Во мне немало человеческих посылов, ББ. Я, можно сказать, прошел все тяжкие. Но сейчас, в отличие от Боба, у меня нет материального тела». ББ замерцал. «Хочешь, брошу тебе посыл, рассказ о себе и все прочее?» «Нет нужды. Я достаточно хорошо воспринимаю и тебя, и историю твоего друга. Из КТ-95. Мне хотелось бы узнать другое. Какое восприятие человеческого существования сложилось у тебя после вашего простого урока?» ББ мигнул. «Боюсь, его нельзя назвать отчетливым. Ты действительно хочешь это знать?» «Да, каким бы оно ни было», — Билл разгладился. «Хорошо. Все это кажется кучей безумных игр в одной большой игре. Одни правила противоречат другим. Все так перемешано, что очень скоро уже не понимаешь, во что именно играешь. А потом обилие игр окончательно затягивает, и вообще забываешь, что это игра, что все вокруг просто игра. Люди не понимают даже того, почему в нее играют и как это началось.